Я поднимаюсь на сеть и иду на кухню. Хочется пить, полночи не спал. Вчера бухали, ничего не помню. Но есть ощущение, будто что-то потерял, будто что-то осталось. Пьяно вчера, а много людей и грязный подряд. А сегодня у меня болит голова. Как же было там, чего нету здесь? Как же было там, чего нету здесь? Как же было там, чего нету здесь? Усталые лица, маршруты автобусов, трамвай, машин. Мне нужно подумать, нужно остановиться. Вот кто-то смеялся, я сегодня не с ним. Меня давит движение, денежный массы. По шагам, карманам, окошным окном. Я смотрю назад и вижу гримасы. Бессмысленных дней, недели годов. Бессмысленных дней, недели годов. Бессмысленных дней, недели годов. Чтобы запомнить еще один день, его месяц, число. Отрежь кричат, что меня устроит свою судьбу, свою жизнь. Как все заебло, как все заебло. Все у меня что-то надо, учителям, кондукторам и мне самому. Родителям, ментам и всяким гадам. Тебе есть и моему. Тебе есть и моему.